Глава 23. План смертного. Я облегченно выдохнул, оказавшись в стороне от эпицентра сражения благодаря Ириде. Она спасла меня в самый последний момент, когда столкновение армии гигантов и олимпийцев чуть было не размазало меня в лепешку. Спасибо. Я действительно чуть там не погиб. Искренне поблагодарил я Ириду. Она лишь улыбнулась в ответ, крепко обнимая меня. Но тут же отстранилась и серьезно посмотрела мне в глаза. «Нам нужно немедленно уходить. Это сражение слишком опасно даже для нас». Я кивнул, соглашаясь. Действительно, после того, как я едва не погиб от одной лишь волны от столкновения армий, оставаться здесь было чистым самоубийством. Сами боги казались огромными по сравнению с людьми. Каждый из них возвышался метров на 5. Их мощь была невообразима. От одного удара Ареса гигант отлетел на сотню метров, врезавшись в скалу, а копье Афины пронзило ногу другого гиганта, заставив того взреветь от боли. Но, как ни странно, даже эти сокрушительные атаки наносили гигантам лишь поверхностные раны. Их каменная плоть была невероятно прочной. Гея наблюдала за боем с довольной усмешкой на лице. «Идиоты! Гиганты были созданы мной для того, чтобы вас сокрушить! Ни один бог не совладает с ними!» И действительно, несмотря на всю свою божественную мощь, олимпийцы не могли одолеть их. Их атаки лишь раззадоривали чудовищ, которые отвечали еще более яростным натиском. Тем не менее, ни одна из сторон не могла взять верх. Даже Зевс, с его безудержной силой, которая буквально осязалась в воздухе. Внезапно на него налетел один из гигантов, который выглядел как огромный исполин, созданный из камня с черными прожилками. Множество мощнейших молний ударили в него, но он будто бы проглотил их всех. «Меня зовут Парферион, и я был создан, чтобы уничтожить тебя», — взревел гигант и набросился на Зевса. Тем временем Дионис сражался с тем, кто назвал себя Евритом. И что характерно, ни одна его атака также не могла его достать. Только сейчас мне стало понятно, насколько тщательно Гея готовилась к этому сражению. Для каждого бога был создан гигант, который имел практически полный иммунитет к энергии определенного бога. И вот, когда ситуация буквально стала патовой, внезапно небо над полем боя словно раскололось надвое. Пурпурная молния ударила в землю между сражающимися армиями, подняв столб пепла и обломков. Я инстинктивно прикрыл глаза рукой, а когда открыл их, увидел его. Посреди хаоса возник темный силуэт, облаченный в доспехи из черного металла. Его лицо было скрыто шлемом в виде волчьей пасти с алыми глазами, а плащ развивался, как крылья ночи. В руке темный воин сжимал огромный серп, сверкающий жутким багровым светом. Это был Кронос, повелитель титанов, наконец-то вырвавшийся из Тартара. Его появление было настолько зловещим, что на миг все замерли, в ужасе глядя на могущественного титана. Даже гиганты на секунду прекратили свою атаку. «Наконец-то! Я свободен!» — прогремел низкий голос Кроноса, от которого содрогнулась земля. «Ну что, давненько мы не виделись, сынок. Нам бы поговорить». Титан занес над головой сына свой страшный серп, и клинок полыхнул алым пламенем. «Гиганты! Сокрушите олимпийцев! Оставьте Зевса мне!» приказал Кронос. Его появление словно вдохнуло новые силы в армию чудовищ. Гиганты взревели еще громче и обрушились на богов с удвоенной яростью. А сам Кронос взмыл в воздух, устремляясь к Зевсу на троне из туч. Громовержец метнул в Титана молнию, но тот лишь отразил ее взмахом серпа. Кронос и Зевс сошлись в жестокой схватке. Их столкновение потрясло небо и землю. Серп и молнии с неистовой силой обрушивались друг на друга, порождая раскаты грома. «Ты ослаб за эти века, сынок», — насмешливо бросил Кронос. «Даже в прошлый раз ты смог победить меня лишь обманом. А сейчас я в 1000 раз сильнее. Может, просто освободишь мне свой трон?» Он замахнулся серпом и обрушил на Зевса сокрушительный удар. Громовержца отбросило на сотни метров, прочертив длинную борозду по земле. Зевс с трудом поднялся. В его глазах полыхнула ярость. «Никогда!» — рявкнул он, метая в отца целый шквал молний. Но Кронос лишь отразил их взмахом серпа. «Скоро ты пойдешь к моим ногам, а твой Олимп рухнет!» — торжествующе возвестил он. Зевс понимал, что в открытом бою ему не одолеть Кроноса. Он крикнул остальным олимпийцам. «Боги, нам нужно срочно отступать!» Олимпийцы взмыли вверх, устремляясь к разверзшейся в небе бездне, ведущей на Олимп. Но Кронос довольно рассмеялся и взмахнул серпом. Бездна мгновенно сомкнулась, отрезая богам путь к отступлению. «Куда спешите, мои недоразумения? Вечеринка только начинается!» «Нет!» — взревел Зевс. «Ты заплатишь за это, проклятый тиран!» Но выбора не было. Зевс собрал последние силы и воззвал к древней магии телепортации. «Боги, держитесь за меня!» — приказал он. «Мы должны уйти отсюда! Нам не одолеть Гею и Кроноса сейчас!» Олимпийцы послушно сгрудились вокруг него. Зевс закрыл глаза, произнося заклинание. Кронос метнул в них серп, но было уже поздно. Боги исчезли в яркой вспышке, оставив после себя лишь рассеивающееся облако искр. «Что? Куда они делись?» — возмутился Кронос. «А мы вместе с Эридой оказались посреди этой вспышки. Нас тоже захватило действие магии Зевса. Мир вокруг померк. А затем я почувствовал резкий рывок, словно меня затянуло в воронку. В следующее мгновение мы с грохотом приземлились на твердую землю. Я едва удержался на ногах, а Эрида упала на колени. Оглядевшись, я понял, что мы находимся на огромной равнине, усыпанной вулканическим пеплом. Вдали виднелись дымящиеся кратеры. Рядом возвышались олимпийцы во главе с Зевсом. Они выглядели обессиленными после боя и перемещения. «Из всех мест в Элладе ты выбрал именно это?» — возмутилась Гера. «Здесь я заключил Кроноса в Тартар. Значит, здесь все и должно закончиться». Он устало опустился на колонну из черного камня, остатки древнего храма. «Мне невыносимо тяжело это признавать, но Гея оказалась хитрее. Ее гиганты неуязвимы для нас. Мы не смогли причинить им почти никакого вреда. Их каменная плоть выдерживает даже самые мощные атаки», — мрачно добавил Арес, стиснув кулаки. Я даже на части не могу их разорвать. Значит, нам нужно придумать новый план, решительно заявила Афина. Если гиганты не несут от нас никакого урона, значит, они должны быть уязвимы от кого-то еще. Внезапно взгляд великого бога упал на меня. Признаюсь, когда на тебя смотрит бог, мурашки по спине бегут целой ордой. Думаю, если бы ранее я не встречался с Кроносом, то точно упал бы на колени. Зев создал в руке молнию и направил на меня. «Кажется, мы кое-кого случайно прихватили с собой», — сказал он спокойно, обратив на нас с Иридой внимание всех богов. «Отрида я узнаю отовсюду, к тому же того, в котором хранятся остатки божественных энергий. Ты помог Кроносу выбраться. Что ты замыслил теперь?» Я поднял руки медленно и высоко. «Когда на тебя смотрит 12 богов, последнее, что ты хочешь делать, это резкие движения». «Я действительно из отрядов, но не поклоняюсь титанам, как это делали мои предки. Аккуратно начал я. Кронос обманом вытащил меня из моего мира и буквально заставил собирать для него энергию. Если бы я отказался, то он бы мучил меня вечность. По крайней мере, так он сказал». Зевс недоверчиво сощурился. «Я был вынужден это сделать. Меня убедили в том, что олимпийские боги хотят изжить людей. А Кронос хочет это остановить. Я слишком поздно понял, что к чему». «Я верю ему», — вызвался Гермес. «Понимаю, звучит дико, но сам посуди. Кронос действительно способен на такие подлые обманы». «Ладно, говори, что предлагаешь, смертный», — бросил Зевс. Я выдохнул. «Вы видели, гиганты невосприимчивы к вашим атакам, но, возможно, простой смертный сможет причинить им вред. Я готов попытаться. Во мне еще осталась частица Кроноса, которая почему-то не исчезла». «Потому что ты Отрид. Когда титаны создавали первых людей под горой Отрис, они дали им частичку своей силы. Все это время Некронос даровал тебе ее. Это была твоя собственная духовная энергия», — объяснила Деметра. «Вот почему я почувствовал, будто с меня сняли оковы. В любом случае, моей силы будет недостаточно, чтобы сразить их. А тем более Кроноса, которого при всем уважении не одолел даже величайший Зевс». «Не тяни, смертный! Ты говоришь складно, я это признаю, но к чему ты ведешь?» Не вытерпел Дионис. «Я уже получал дары каждого из вас, но это были дары лишь наследников. Мое тело совместимо с ними всеми, а значит, я могу совладать с каждым. Если бы я получил божественную энергию от каждого бога лично, то я смог бы остановить все это». Среди богов пошли разногласия. «Дать ему нашу силу — это безумие!» — возмутился Арес. «Лучше уж смертному, чем Кроносу!» — парировал Гермес. «Вдруг это ловушка титанов? Мы не можем так рисковать», — предостерегла Гера. «У нас нет выбора», — решительно заявила Афина. «Иначе мы обречены». «Ну послушайте, логично, что каждый из нас обладает одной стезей. Если парнишку не разорвет от такой силы, то он, обладая силой каждого, явно сможет больше, чем мы по отдельности. Хотя если он действительно последний из отрядов, его тело точно выдержит», — рассуждал Дионис. «Каким бы милым этот мальчишка ни был, думаю, это не очень хорошая идея. Вдруг он потом решит, что всесилен и пойдет против нас». «Мы не победим Кроноса и гигантов без помощи смертного. А сейчас нет времени искать подходящего. Мальчишка из отрядов — это лучшее, что могло нам подвернуться. решительно проговорила Деметра. «Тихо!» Громовым голосом оборвал он спора. Все посмотрели на Зевса. «Предложение смертного заслуживает внимания. Если никто из нас не может убить гиганта, возможно, они действительно уязвимы от простого человека. Но прежде я должен убедиться, что ты не шпион Кроноса». С этими словами Зевс выстрелил в меня молнией. Я едва успел выставить щит Фемиды, влив в него колоссальное количество энергии. Однако молния, хоть и казалась убийственной, на деле была не сказать, что сильной. Щит запросто отклонил ее. «Если нужно, я докажу вам свои слова», — решительно проговорил я. Зевс задумчиво посмотрел на меня, взвешивая все «за» и «против». «У нас нет времени на долгие испытания, но есть один способ — мгновенно убедиться в твоей преданности, смертный». Он вытянул в мою сторону руку с раскрытой ладонью. «Подойди и вложи свою руку в мою. Я загляну в самую глубину твоей души. Если ты искренен в своем желании помочь, я это увижу. Если же в тебе таится ложь и коварство, я мгновенно это распознаю». Я сглотнул и решительно шагнул вперед. Это был единственный шанс доказать свои намерения. Я протянул руку и положил ее в огромную ладонь Зевса. Его пальцы сомкнулись вокруг моей кисти стальными тисками. Меня пронзила молния, но не физическая, а ментальная. Я почувствовал, как разум Зевса врывается в мое сознание, проникая в самые потаенные уголки. Это было похоже на удар мегаваттной лампой прямо в мозг. Я едва устоял на ногах, чувствуя, как мое сознание выворачивают наизнанку. Но я не сопротивлялся, позволяя Зевсу видеть все до самых глубин моей души. Перед его мысленным взором предстали все мои воспоминания с самого детства. Мои, Кирилла, из другого мира, и Крея, из этого. Как я попал в этот мир и был обманут Кроносом. Мои стремления спасти Аиду и остановить Реза. И, наконец, решимость помешать зловещим планам Титана, чего бы мне это ни стоило. Я не скрывал от Зевса ничего, и он это видел. Мою искренность, решимость и готовность действовать. Через несколько мучительных мгновений все закончилось. Зевс разорвал ментальную связь, и я рухнул на колени, тяжело дыша. Мой разум гудел, как раскаленный металл. «Он чист передо мной», — провозгласил Зевс. «Я вижу его намерения, и они благие. Он и правда хочет помочь нам одолеть титанов. Несмотря на то, что в самом начале он имел достаточно корыстные цели. Но всегда он поступал по совести». Я облегченно выдохнул. Боги переглянулись и кивнули, хотя и не все охотно. «Смотри, братец, мы сами создаем существо, которое потом не сможем обуздать. Как бы это ни обернулось потом против нас», — проговорил Посейдон, на что Зевс усмехнулся. «Я знаю, что делаю». Боги встали в круг вокруг меня и протянули руки. Их ауры засияли ярче, переливаясь всеми цветами. Я ощутил, как в воздухе сгущается мощь древних божеств. Первым вперед выступил Арес. Его алая аура разрослась, заполняя собой все вокруг. Я почувствовал, как в мое тело вливается частица необузданной ярости и жажды битвы. Это была дикая, первозданная сила войны, от которой кровь закипает в жилах. За ним последовала Афина. Ее глаза светились мудростью тысячелетий. Я ощутил, как разум наполняется холодным расчетом и стратегическим мышлением. Любую задачу теперь можно было решить логически. Далее Аполлон передал мне лучи солнца. Свет, дарующий исцеление и очищение. Я почувствовал прилив сил и энергии. Артемида вложила в меня инстинкты дикого зверя, превосходную реакцию и чутье охотника. Афродита вложила свой дар, который принес очарование и красоту. Гера поделилась своей властью над эмоциями и волей. Теперь я мог влиять на чужие чувства. От Гермеса я получил молниеносную скорость. Гефест вдохнул в меня огонь своей кузни, даря владение металлом и оружием. Дионис щедро одарил весельем, раскрепощая разум. Диметра поделилась силой земли и растений. А Посейдон открыл во мне интуицию океана. Наконец, сам Зевс даровал мне частицу грома и молний. Я чувствовал, как все эти потоки энергии вливаются в мое тело, вызывая невыносимую боль. Но я сжимал зубы и терпел, пропуская эту мощь сквозь себя. Божественные дары переплетались, создавая во мне взрывоопасную смерть. Я ощущал, как мои каналы вот-вот лопнут от переизбытка силы. Но в то же время эти энергии уживались во мне, уравновешивая друг друга. Я помнил, как совмещать дары и держать их в балансе, когда забирал их у наследников. И теперь это умение помогло мне принять в себя всю мощь Олимпа. Когда процесс завершился, я с трудом удерживал равновесие. Все тело дрожало от напряжения. Никогда прежде я не ощущал такой колоссальной силы. Я мог творить чудеса, достойные самих богов. Даже больше. Любой враг предстанет передо мной беспомощным и жалким. Даже Кронос и его гиганты не смогут устоять перед моей мощью. Теперь сомнений не осталось. Я стал сильнейшим существом на свете. А в это время на горизонте показались макушки первых гигантов.